Элисия держалась за локоть Элайды и не могла поверить, что ее любимый малыш настолько вырос. Еще вчера, казалось, она баюкала его на своих коленях, а сегодня этому статному красавцу самому впору носить мать на руках. Ах, да чего ж неумолим бег времени. «Что такое, мама? Почему ты столь странно смотришь на меня?» — пробасил молодой аристократ, заметив пристальный взгляд спутницы. «Ничего, сердце мое, не обращай внимания», — ласково прощебетала женщина. «Ты все еще не хочешь рассказать, куда меня ведешь?» «Наберись терпения, сладенький, скоро узнаешь», — загадочно улыбнулась она. «Мама, я же просил не называть меня так». Лицо Элайда залилось смущенным румянцем, а сам он нервно оглянулся, желая убедиться, что никто из прохожих этого не слышал. «Знаю, знаю, прости», — повинилась Элисия. «Порой я так скучаю по тем годам, когда мы с тобой и Ведой посещали ярмарки или представления бродячих артистов. Тогда жизнь была такой простой и беззаботной». «И все же, я давно не ребенок, и эти телячьи нежности ставят меня в неудобное положение», — по-подростковому жестко и прямолинейно заявил Нора Дамастра III. «Ах, мой милый, не сердись», — грустно вздохнула аристократка. «Ты обязательно поймешь меня, когда у тебя самого появятся дети. Это так невыносимо щемяще видеть, как они вырастают». «Да, да, мама, хватит уже об этом», — нетерпеливо отмахнулся парень. «Как скажешь, сын, но тогда не допытывайся, куда мы идем», — мстительно ухмыльнулась женщина. «Так нечестно, мама, просто скажи мне». «Пусть это станет для тебя приятным сюрпризом», — не уступила Элисия. Дальнейший путь семьи дворян проходил под аккомпанемент недовольного сопения Вилайда. Однако врожденное упрямство не позволяло ему вернуться к расспросам. «А вот и он», — задумчиво изрекла мать. «Кто?» — принялся вертеть головой юноша. «Тот, кто очень сильно помог всей нашей семье», — туманно поделилась она. Женщина взяла курс прямиком к одиноко стоящему на краю небольшой площади господину. Усатый, худощавый и сухопарый, он не производил какого-то исключительного впечатления. Однако сквозь его общий, утомленный вид отчетливо проступало что-то армейское. Молодцеватые выправки этого мужчины вполне могли бы позавидовать большинству окружающих. И у юного Нора Дамастра что-то вяло шевельнулось в памяти. Кажется, он уже где-то видел это лицо. «Экселленс Нор Палуи, какая неожиданная встреча!» Наигранно всплеснула руками Элисия, когда они с сыном приблизились. «Для вас, прекрасная Милария, я просто висант!» Галантно склонился усатый и поцеловал тыльную сторону ладони женщины. «Вилайт, приятно видеть тебя. Похоже, к следующей весне ты перерастешь своего отца». «Вы знаете меня?» — удивился юноша. «Разумеется», — сдержанно улыбнулся Норпалви, воздержавшись от дальнейших пояснений. «Что вас привело к вековой аллее?» — продолжала разыгрывать спектакль супруга Адиона. «Не поверите, но дела...» — многозначительно поиграл бровями Экселленс. «Однако с ними уже покончено, и я совершенно свободен. Не соблаговолите ли составить мне компанию на небольшом променаде, Милария?» «Нисколько не возражаю», — томно прикрыла веки аристократка. «Вилайт?» — вопросительно глянул на ее спутника мужчина. «Разумеется. Как скажете?» Троица высокородных неспешно двинулась вдоль широкой дорожки, которую обрамляли деревья, кои не очень часто можно встретить в Клездене. Молодой Нора Дамастра при этом постоянно косился на их нового спутника. Что-то в поведении матери и этого усатого господина смущало парня. Но вот что именно он сказать не мог. «Скорбные вести пришли с юга», — как бы невзначай бронил Экселленс Нор Палви. «Патриархия потеряла целый кавалерийский полк». «Что вы говорите, висант?» — театрально прикрыла рот Элисия. «Как же это произошло?» «Через Клезден проследовал гонец с посланием от королевства Медес. Он очень спешил в Арнфальд, а поэтому я не успел толком расспросить его. Пока об этом неизвестно широкой общественности, но и смысла утаивать я не вижу. Ведь через луну-другую о случившемся узнает и распоследний бродяга». Дворянин испустил тяжелый вздох. Однако юному Адамастру он совсем не показался искренним. «Дело в том, что не так давно у патриарха возникла необходимость направить подмогу нашему южному соседу. Для этих целей был сформирован Сарьенский конный полк числом в 700 копий. В него вошли представители более 30 знатных фамилий, но к месту несения службы никто из них так и не добрался. Спустя полторы седмицы дозорные Медеса обнаружили следы битвы и разграбленный могильник неподалеку. Судя по всему, полк столкнулся с неопознанным врагом и был перебит. Все находки указывают на то, что никто из доблестных солдат нашей державы не выжил. Тот, кого не добили на поле боя, попал в лапы кьеров. И я даже не берусь судить, какая из этих участей хуже». «Создатель многоокий, да чего же грустно слышать?» Вопреки смыслу сказанного, на устах Элисии заиграла самодовольная и мстительная улыбка. «Да, милая Милария, нынешние времена принимают весьма трагический оборот не только для нас, но и для всего рода человеческого. Проклятая нелюдь наседает с двух сторон. Единственный лучик надежды — это Элдрим. Если мы вернем себе портовый город, то торговля вновь расцветет и воспрянет. Возобновятся связи с Южным континентом, и мы вновь сможем закупать у дикарей дешевое мясо». «Не понимаю, Висант, а почему мы, воюя с темноликими выродками, пускаем их в свои земли?» Неприязненно скривилась аристократка, словно речь зашла о чем-то крайне мерзком. «Это же они противостоят нам, не позволяя обрести выход к морю». «Ох, Элисия, боюсь, что наши отношения с высшим капитулатом куда более запутаны, нежели кажется со стороны обывателя. Во-первых, мы все еще покупаем у них ячмень и овес. Если патриарх перестанет это делать, случится голод. А во-вторых, алавийцы публично отрицают свое участие в конфликте. Дипломаты желтоглазых уверяют, что ведут лишь мирную торговлю с прибрежными западными государствами. О том, кому эти земли раньше принадлежали и почему вдруг откололись от Великой Унии, разумеется, предпочитают умалчивать». «Как же все сложно», — покачала головой женщина. «Хм, это политика. В ней иначе не бывает», — покровительственно хмыкнул Норпалый. «Что ж, спасибо за весьма занятный рассказ, экселленс Висант», — проворковала Нора Дамастра. «Но нам, к сожалению, уже пора». «Не смею вас больше задерживать, моя прелестная Милария», — патетично воскликнул усатый дворянин и вновь приник губами к дамской руке. На сей раз он лобызал пальцы Элисии так долго и жадно, что Виллайт не выдержал. Парень шагнул вперед, намереваясь выдернуть кисть родительницы из плена потных ладошек этого проходимца. Но именно в этот момент Висант соизволил отлипнуть, и юноша замешкался в нерешительности. «Всего хорошего, Виллайт! Береги свою мать!» — произнес мужчина, насмешливо прищурившись, а потом развернулся на пятках и поспешил прочь. Глядя вслед этому странноватому человеку, сын Элисии не мог сказать, что он ощущает. Почему-то над ним сейчас давлели злость и ревность. «Кто это был?» — сухо поинтересовался молодой аристократ. «Висант Норпалви III, сослуживец твоего отца из корпуса Вечной Звезды», — поделилась Элисия. «Он мне не понравился», — поджал губы юноша. «Отчего же? Он очень любезный господин и большой друг нашей семьи. Благодаря ему ты вскоре станешь главой рода Адамастра, мой птенчик». Услышанное столь сильно шокировало парня, что он даже забыл возмутиться на очередное уменьшительно-ласкательное обращение матери. «В каком это смысле?» — обескураженно пробормотал Виллайт. «А как же Ризант? Он ведь старший наследник». «Ты разве не слушал экселленса Висанта?» — насмешливо изогнула бровь собеседница. «Слушал. Он говорил про какой-то там полк, который уничтожили в Медесе». «Не какой-то, а Сариенский конный полк, мой мальчик», — мягко поправила сына аристократка. «И почему это так важно?» — нахмурился тот. «Потому что именно в нем служил твой братец Ризант», — произнесла женщина, словно выплюнула. «Подожди-ка, ведь тогда получается, что...» «Именно, мое сердце», — уже не сдерживала широкой улыбки Милария Элисия. «Это значит, что желтоглазый ублюдок мертв. И теперь никто не посмеет оспорить твое право возглавить наш дом». «Но отец же еще достаточно молод и полон сил», — растерянно возразил Виллайт. «Об этом слишком рано говорить». «Ах, мой мальчик, отнюдь», — повесила голову дама. «Что ты имеешь в виду, мама?» — подозрительно прищурился парень. «Боюсь, ты не все знаешь об Одионе. Его здоровье не на шутку меня беспокоит», — преувеличенно скорбно изрекла женщина. «Да о чем ты говоришь? Я не заметил за ним ничего такого, что вызывало бы тревогу». «Ха, разумеется. Ведь ты не ночуешь в его постели», — хихикнула спутница. Юный Нора Дамастра сконфуженно замолчал, ощущая, как щеки вспыхнули румянцем. Когда мать пребывала в хорошем расположении духа, с ее уст частенько слетали такого рода сальные намеки. Если быть честным, то аристократ предпочел бы вообще никогда не слышать ничего подобного от нее. «Все будет хорошо, мой милый», — проникновенно зашептала Элисия, притягивая к себе ладонь сына. «Я чувствую, что ты уже готов. Ты станешь прекрасным преемником своего отца. Думаю, ты без труда превзойдешь его». Плечи молодого дворянина помимо воли гордо расправились. Он сразу же стал казаться выше ростом и старше своих 16 зим. Неужели вонючего полукровки, тени которого ему приходилось взрослеть, и правда больше нет живых? Отец всегда почему-то уделял этому желтоокому выродку до обидного много внимания. Но теперь Риз никогда уже не испортит настроение своим присутствием. Не напустит отвращение смрадом вчерашнего вина и мутным взглядом задурманенных янтарных глаз. Но что важнее всего, он больше не сможет претендовать на главенство в семье Адамастра. Оно принадлежит Вилайду по праву рождения и никому другому. Звучит слишком хорошо и соблазнительно.